Упираясь стальной рукой в стену, все еще неуверенно стоя на подрагивающих искусственных ногах, Нортис внимательно рассматривал небольшой участок коридора. Сканировал визорами стены и потолок. Вверху щель аварийного дверного отсекателя. На полу и стенах глубокие царапины, кое-где пятна дорогой смазки. Очень качественный и дорогой, такая не по карману даже обеспеченным людям. Уж в этом Нортис разбирался. А еще он мог сопоставить увиденные части в единое целое. И если его еще болящая голова не ошибается, то здесь произошел странный инцидент. На небольшого шагающего дрона упала аварийная переборка, придавила его к полу, буквально расплющила. Дрон пытался выбраться, но не преуспел. Осторожно наклонившись, Вертинский подобрал с пола небольшой кусок композитного материала, покрутил его в пальцах. Он держал в руке кусок многослойной обшивки корпуса. Тонкая стальная сетка покрыта двумя типами пластика. Ему уже приходилось видеть и даже щупать подобный корпус. Аварийная переборка раздавила паука-разведчика федеральных дознавателей. Когда дрон был уничтожен, дверь поднялась, после чего кто-то достаточно мощный подобрал остатки паука и унес. Позади, метрах в 20, он обнаружил еще одно место схватки. Там столкнулось два сильных и решительно настроенных робота. Бой шел с использованием стальных захватов и высокотемпературного огня, и вновь следы попытались убрать. Однако достаточно нелегко собрать все мелкие осколки и следы копоти на стенах и потолке. Уронив обломок на пол, Нортис раздавил его тяжелым ботинком. Это движение стало первым шагом после долгого отдыха, замаскированного под изучение загадочного происшествия. За Нортисом двинулась куцая свита из АКДУ и платформа. Он растерял все свое крысиное войско. Медленная механическая ходьба позволила сосредоточиться на разгадке увиденного. Особо тут прикидывать нечего. Все случилось, пока он был в забытье, метался в бреду. В коридор вошло два разведчика-паука, двигающихся по направлению к его нише-убежищу. Но в коридоре их перехватили. С одной стороны, мощным прессом поработала аварийная стальная переборка. С другой стороны коридора действовал сильный промышленный робот, обладающий сварочным аппаратом. Если задержаться и осмотреть стены, проверить пол на наличие следов, то, может, и удастся определить тип робота. Но зачем? Дверь, робот — всего лишь инструменты. Вопрос в том, кто отдал приказ защитить его. И снова разгадка лежала на поверхности. Управлять промышленными роботами могут многие, а вот добраться до контроля аварийных створок — это далеко не так легко, как кажется. Владеющий дверями в жилой структуре с искусственной атмосферой — бог. Нортис невольно поднял лицо к потолку. Здесь нет камер наблюдения, а если бы имелись, через них на него сейчас смотрел бы его могущественный спаситель и союзник. Тот, кто однажды уж спасал ему жизнь 10 лет назад. На изможденном лице Нортиса возникла кривая холодная усмешка. «Всем, кто из плоти и крови, плевать на меня», — прошептал он. «Только машины на моей стороне. Все как всегда. Слабая плоть ни на что не годна. Люди думают только о себе. Им плевать на других, тогда как машины с искусственным разумом меньше всего переживают за себя и больше всего за других. Смешно. Вот кто настоящий герой в этом прогнившем городе. Вот кто скрывается во тьме и пытается спасти хоть кого-то. Вот истинный поборник справедливости. Вот кого можно назвать капитаном Хишем. Полубезумные, плохо связанные и почти не имеющие смысла слова молодого шатающегося киборга эхом разносились по темному коридору. Вертинский чувствовал себя израненным животным, сумевшим отлежаться и не попасться на глаза охотникам. И после долгого выжидания любому животному нужно только одно — вода. Как можно больше воды. А еще ему нужен доступ в инфосеть. И только потом немного еды и медикаментов. Культи ног поджили, больше не кровоточили. Новый имплантат печени работал в штатном режиме. После хорошей промывки водой, после вывода накопившихся токсинов, искусственные внутренности перестали жужжать и щелкать, как безумные жуки. По непонятной причине обновилась кожа. И теперь с него слезали целые лохмы сухой шелушащейся старой кожи, зажили мелкие бесчисленные ранки, полностью прошла лихорадка, исчез тяжелый нехороший запах от места сочленения живой плоти с металлом. От Нортиса по-прежнему воняло, его за пару миль могла учуять даже крыса с насморком. Но крыс он не боялся. И всерьез подумывал о том, чтобы прикончить одну, выпотрошить и съесть сырой. Ему срочно нужны белки и углеводы, и неважен их источник. Призрак погибшей Марлин больше не стоял перед мысленным взором киборга. Она не исчезла, просто отступила назад, встала за спиной его родителей и сестренки, что вот уже 10 лет неотрывно смотрели на него с безмолвным укором на окровавленных лицах. Но сегодня, впервые за все прошедшие с момента их смерти годы, его крохотная сестренка едва заметно улыбалась. Стоя в сумраке его больного разума, одной рукой она держалась за ладонь мамы, а в другой сжимала за волосы отрубленную голову брата Джорджа. И улыбалась. С благодарностью. Ведь он наконец-то сделал хоть что-то для того, чтобы справедливость восторжествовала.